Умом Мэй все понимала. В номере Фрэнсиса она очутилась лишь потому, что все остальные люди временно ее покинули. Посидев в ЧК полтора часа, она сферическим поиском проверила, где Фрэнсис, и нашла его в общаге. Потом выяснилось, что он не спит и онлайн. Вскоре он позвал ее к себе. «Он так благодарен, так счастлив», — сказал он, что она с ним заговорила. «Прости меня», — написал он, — «и я это повторю, когда придешь». Мэй включила камеру и отправилась к Фрэнсису. Дверь отворилась. «Прости меня, пожалуйста», — сказал он. «Кончай», — сказала Мэй, перешагнула порог и закрыла дверь. «Хочешь чего-нибудь?» — спросил он. «Воды. Еще какая-то новая водка. Я пришел, а она тут. Можем продегустировать?» «Нет, спасибо», — сказала она и присела на комод. Фрэнсис разложил там свои портативные устройства. «Ой, погоди, не садись туда», — сказал он. Она встала. «Я не раздавила твои гаджеты?» «Да нет, не в том дело», — сказал он, — «а в комоде». «Говорят, хрупкий». Он улыбнулся. «Ты точно ничего не будешь пить?» «Нет, я ужасно устала. Просто не хотела быть одна». «Слушай», — сказал он, — «я понимаю, что должен был попросить разрешения, я же понимаю, но я надеюсь, ты тоже поймешь, что у меня было в голове. Мне не верилось, что я с тобой, и в глубине души казалось, что это один единственный раз. Я хотел запомнить». Мэй понимала, какой властью над ним обладает, и эта власть отчетливо ее возбуждала. Мэй села на кровать. «Ну, ты их нашел?» — спросила она. «В смысле, нашел? В последний раз, когда мы виделись, ты хотел сканировать фотографии из альбома». «А, да, мы же не разговаривали с тех пор. Я отсканировал. Оказалось, легче легкого. Выяснил, кто они?» «У большинства аккаунты в сфере хватило распознавания лиц. Заняло минут 7. Кого-то пришлось по ФБРовской базе искать. У нас пока нет полного доступа, но видны фотки из отдела транспортных средств». «Связался с ними?» «Пока нет». «Но знаешь, откуда они?» «Ну да, ну да. Выяснил имена, потом все адреса. Кое-кто не раз переезжал, но я примерно сопоставил по годам, когда у них жил. Целый график построил, где был, когда. Большинство из Кентукки, несколько из Миссури, один из Теннесси. И все? Ну, не знаю, парочка уже умерли, так что не знаю. Может, прокачусь мимо домов, и все. Пробелы заполнить? Не знаю». «Ой», — он повернулся к ней, просветлев, «но у меня случились откровения. В основном, конечно, обычные воспоминания, но одна семья... У них была девочка постарше, лет 15, а мне было 12. Я мало что помню, но знаю, что она была моей первой серьезной сексуальной фантазией». Эти слова «сексуальная фантазия» подействовали на Мэй как по волшебству. В прошлом едва они произносились при мужчине или им самим, неизбежно следовала дискуссия о фантазиях в целом, а также некая постановка той или иной фантазии, чем они с Фрэнсисом и позанимались, хотя и недолго. Его фантазия была такая: выйти из комнаты, постучаться, притвориться подростком, который заблудился, и стучиться в дверь красивого пригородного дома. Мэй надлежала изобразить одинокую домохозяйку и пригласить Фрэнсиса в дом. Одеться при этом полагалось скудно, а хотеть общества — отчаянно. В общем, Фрэнсис постучался, она встретила его в дверях. Он сказал, что заблудился, она ответила, что пускай он скинет эти старые шмотки, она даст ему что-нибудь мужнино. Фрэнсису так это понравилось, что дела прогрессировали стремительно. Спустя считанные мгновения он остался, в чем мать родила, а Мэй сидела на нем верхом. Минуту-другую Пока она опадала, он лежал под ней и глядел изумленно, точно маленький мальчик в зоопарке. Потом глаза его захлопнулись, он принялся содрогаться. Теперь Фрэнсис чистил зубы. Мэй, измученная, охваченная не то что любовью, но неким подобием удовлетворения, забилась под толстое одеяло и повернулась лицом к стене. На часах 03:11. Из ванной вернулся Фрэнсис. «У меня есть еще одна фантазия», — сказал он, натянув на себя одеяло и едва не тычась лицом Мэй в шею. «Мне уже почти сны показывают», — пробормотала она. «Не-не, ничего сложного. Шевелиться не надо, это вербальная штука. Ладно, я хочу, чтобы ты поставила мне оценку», — произнес он. «Что?» «Ну, просто рейтинг, как в ЧК. Типа от 1 до 100?» «Ну да». «Что мне оценивать? Как ты выступил?» «Ага». «Ну, перестань. Не хочу я тебя оценивать. Это же для прикола, Фрэнсис. Ну, пожалуйста, я не хочу. Это мне убивает всю радость». Фрэнсис сел, тяжело вздохнул. «А мне убивает всю радость, если я не знаю». «Чего не знаешь?» «Как у меня получилось». «Как у тебя получилось?» «Нормально получилось». Фрэнсис в отвращении громко фыркнул. Мэй повернулась к нему. «Что такое?» «Нормально?» — переспросил он. «У меня получилось нормально. О, Боже мой! Блестяще! Идеально! Говоря «нормально», я имею в виду, что лучше быть не могло. Ладно», — сказал он, придвигаясь ближе. «Почему тогда ты сразу не сказала?» «Я и сказала». «Ты считаешь нормально то же, что идеально и лучше быть не могло?» «Нет, ну, конечно, нет. Я просто устала. Надо было точнее выражаться». Самодовольная улыбка растянула Фрэнсису лицо. «И тем самым ты доказала, что я прав». «В чем ты прав?» «Мы сейчас поспорили о твоих словах и что они значат. Мы понимали их значение по-разному и поэтому ходили кругами. Но если бы ты сказала число, я бы понял сразу». И он поцеловал ее в плечо. «Ладно, ясно», — сказала она и закрыла глаза. «Ну?» — спросил он. Она открыла глаза и узрела молящий рот Фрэнсиса. «Что «ну»?» «Ты мне так и не скажешь число?» «Ты правда хочешь число?» «Мэй, ну, конечно, хочу». «Ладно. 100». И она снова отвернулась к стене. «Такое число? Такое число. Ты получил идеальную 100». Кажется, Мэй расслышала, как он улыбается. «Спасибо», — сказал он и поцеловал ее в затылок. «Спок ночи». Зал оказался величественный. На верхнем этаже викторианской эпохи эпические виды, стеклянный потолок. Мэй вошла, и ее приветствовала почти вся бригада 40, команда новаторов, которые изо дня в день оценивали новые проекты сферы и открывали им зеленую улицу. «Привет, Мэй!» произнес чей-то голос, и она отыскала источник. Прибыл Эймон Бейли, устроился на другом конце длинного зала. В фуфайке на молнии, рукава закатаны выше локтя, Бейли эффектно ступил в зал и помахал Мэй, а также, понятно, всем, кто смотрит. Мэй предполагала, что зрителей будет много, и она, и вся сфера квакали об ивенте уже не первый день. Глянула на браслет. В данную минуту 1 982 992 человека. «Невероятно», — подумала она, — «и ведь будет еще больше». Мэй перешла поближе к середине стола, показать зрителям не только Бейли, но и почти всю бригаду, их комментарии, их реакции. Уже сев, пересаживаться поздно, она сообразила, что не знает, где Энни. Оглядела 40 лиц, но Энни не нашла, выгнула шею, не отводя объектива от Бейли, и, наконец, ее разглядела. За сфероидами, что стояли у двери в два ряда, на случай, если нужно будет потихоньку уйти. Энни явно ее заметила, но виду не подала. «Так», — сказал Бейли, широко улыбаясь сразу всем, — «пожалуй, надо приступать». «Раз уж мы здесь», и тут глаза его на краткий миг задержались на Мэй и ее камере. «Очень важно», — сказали Мэй, — «чтобы все выглядело естественно, будто Мэй и ее аудиторию пригласили на абсолютно проходное совещание». «Привет, высокое собрание», — сказал Бейли и глянул в окно. «Это каламбур». 40 мужчин и женщин улыбнулись. «Так, несколько месяцев назад мы все познакомились с Оливией Сантос, очень храбрым и дальновидным законотворцем, которая вознесла прозрачность на новый, я бы даже сказал, высший уровень. И вы, вероятно, заметили, что на сегодня более 20 тысяч других руководителей и законодателей по всему миру последовали ее примеру и поклялись совершенно прояснить всю свою жизнь на службе государству. Это вселяет в нас большие надежды. Мэй проверила на браслете, как смотрится кадр. Камера целилась в Бейли и в экран у него за спиной. Уже сыпались комментарии. Зрители благодарили Мэй и Сферу за возможность присутствовать на совещании. Один сравнил зрелище с наблюдением за Манхэттенским проектом, другой помянул лабораторию Эдисона. «Это новая эра прозрачности», — говорил между тем Бейли. «Смыкается и с другими моими идеями касательно полной демократии, которой могут способствовать технологии. Я сознательно прибегнул к слову «полный», поскольку наша работа над прозрачностью может привести к созданию правительства, ответственного перед гражданами целиком и полностью. Как вы знаете, губернатор Аризоны прояснила всю свою администрацию. Это следующий шаг». В ряде случаев даже с прозрачным выборным деятелем мы наблюдали закулисную коррупцию. Прозрачного чиновника использовали как подставное лицо. Он скрывал кулуары от взоров общественности. Но я думаю, что скоро наступят перемены. Чиновники и целые администрации, которым нечего скрывать, станут прозрачными в течение года, по крайней мере в нашей стране. И мы с Томом предоставим им большие скидки на необходимое оборудование и серверные мощности. Все 40 жарко захлопали. Но это лишь половина битвы, то есть избранники. А что же другая половина, наша половина, избиратели? Что же наше поголовное гражданское участие? За спиной у Бейли появилась картинка. Пустой избирательный пункт в каком-то безлюдном школьном спортзале. Картинка распалась на множество цифр. Вот данные по участникам последних выборов. Как видите, в масштабах всей страны примерно 58% избирателей. Поразительно, нет? А потом мы спускаемся ниже, на уровень штата и муниципальных выборов, и явка ныряет с утеса рыбкой. 32% избирателей на выборах в органы штата, 22% на окружных, 17% в большинстве мелких городов. В этом нет никакой логики. Чем ближе к нам властный орган, тем меньше он нас интересует. Что за абсурд? Мэй поглядела, как там трафик. Набралось уже больше 2 миллионов зрителей. Ежесекундно подключались около 1000. «Итак», — сказал Бейли, — «мы знаем, что существует немало технологических решений, которые упрощают участие в выборах, и большинство этих решений разработаны у нас. Мы пользуемся обильным опытом всей истории попыток сделать голосование доступнее и проще. В мое время был закон о регистрации избирателей в отделах транспортных средств. Это помогло. Затем в ряде штатов разрешили регистрироваться или обновлять свою регистрацию онлайн. Хорошо. Но как это повлияло на явку избирателей? недостаточно. И тут у нас возникает любопытный поворот сюжета. Вот сколько народу голосовало на последних федеральных выборах? Экран за его спиной пояснил: 140 миллионов. А вот сколько народу в стране имеет право голоса. 244 миллиона, сообщил экран. А между тем существуем мы. Вот сколько американцев зарегистрированы в сфере. На экране нарисовалось 241 миллион. Тревожная арифметика, не так ли? 100 миллионов наших пользователей не голосовали на президентских выборах. О чем это вам говорит? «Мы прекрасны!» — крикнул из второго ряда немолодой человек с седым хвостом и в потрепанной футболке. Смех всколыхнул собрание. «Это без вопросов», — ответил Бейли. «А еще! Это говорит нам о том, что сфера умеет привлекать людей к участию. И многие в Вашингтоне это признают. Кое-кто в округе Колумбия считает, что мы то самое решение, которое до 100% повысит участие граждан в демократических процессах. За спиной у Бейли появился знакомый портрет дяди Сэма, который тыкал пальцем в аудиторию. Рядом появилась другая фигура, сам Бейли, в таком же костюме и в такой же позе. Все заржали.